Глава 33. Это заявление настолько потрясло Перкинса и Юджин, что они снова замолчали, но на этот раз тишина длилась всего несколько секунд. Потом оба засыпали Хэммонда вопросами. Фрэнк, в частности, хотел знать, почему все-таки он пришел с этим к нему, почему не отправился в полицию. «Я сделаю это позднее», — ответил Хэммонд. «Прежде чем предпринять дальнейшие шаги, я хотел бы выслушать тебя, Юджин». Он повернулся к ней. «Расскажи мне все. Только прошу тебя, ничего не скрывай, это может быть важно». Но прежде чем она успела что-либо сказать, Перкинс остановил ее, подняв вверх руку. «Ты, наверное, меня за идиота держишь», — сказал он сердито. «Я не позволю моей клиентке рассказывать тебе что-либо. Я вообще не хочу, чтобы она участвовала в этом разговоре, который ты навязал нам обоим. Ты ведешь себя в высшей степени непрофессионально и безответственно и подвергаешь мою клиентку опасности. Я не могу этого допустить». «Ты же только что сказал, что ты не священник. Так что не надо читать мне проповеди, Фрэнк», — перебил его Хэммонд. «Ты не священник, не учитель воскресной школы и не мой отец. Мы оба, и я, и Юджин, признались в том, что вели себя не самым разумным образом. Чего ж тебе еще?» «Не самым разумным образом? Это еще мягко сказано», — проворчал Перкинс. «Чего вы от меня ждете? Совета? Я пока могу сказать только одно. Ваша интимная близость может иметь поистине катастрофические последствия для всех, включая меня». «А при чем здесь ты?» — искренне удивилась Юджин. «Меньше 5 минут назад ты призналась, что сделала все, что могла, чтобы уложить Хэммонда с собой в постель», — сварливо сказал адвокат. «И если существует какой-то способ спасти тебя от тюрьмы, так это объявить на суде о том, что вечер и ночь субботы ты провела с Хэммондом. Но подумай сама, как ты будешь выглядеть в глазах присяжных в свете показаний Бобби Тримбла». «Не понимаю, пожалуй, плечами Юджин. При чем тут это? Ведь прошлое — это прошлое. Я больше не та 12-летняя дурочка, у которой к тому же не было иной альтернативы, кроме голодной смерти. Я совсем другая». Она посмотрела сначала на Перкинса, потом перевела взгляд на Хэммонда. «Показания Бобби правдивы за одним единственным исключением. Я позволял им только смотреть на меня и не больше». Ни Хэммонд, ни адвокат ничего не сказали, и Юджин с самым категорическим видом покачала головой. «Никогда ни один из них не прикоснулся ко мне, не говоря уже о большем. Это было для меня особенно важно, поскольку я продолжала надеяться, что когда-нибудь у меня будет другая жизнь. Я сознательно прочертила для себя эту границу, за которую не должна была переходить ни при каких обстоятельствах. Слава Богу, что мне хватило ума сделать это. Разумеется, Бобби эксплуатировал меня самым подлым, самым бесчестным образом, но мне потребовалось много лет, прежде чем я перестала винить себя в том, что случилось. Я сама поверила в то, что я плохая, развратная, испорченная, и избавиться от этого оказалось невероятно трудно. Я целиком зависела от Бобби и ужасно боялась, что он бросит меня и убежит, а ведь на целом свете у меня не было ни одной родной души, кроме него». Юджин печально улыбнулась. «Вот так я сама стала своей собственной пациенткой. Мне пришлось серьезно лечиться. И знаете, что оказалось самым трудным? Научиться любить себя. Ведь только человек, который любит себя в достаточной степени, может считать себя достойным любви окружающих. К счастью, мне повезло, супруги Карти, которые удочерили меня за год до моего совершеннолетия, научили меня тому, что в мире существует нерассуждающая, безоговорочная любовь. Когда я поняла, что эти бесконечно порядочные и честные люди любят меня такой, какая я есть, любят вопреки моему прошлому, о котором, кстати, я сама им рассказала, только тогда мне стало окончательно ясно, что я не только могу, но и должна похоронить свое прошлое». «Ты была тогда совсем ребенком», — мягко сказал Фрэнк. «Тогда да», — согласилась Юджин. «Но когда я обманом заставила Хэммонда лечь со мной в постель, я была вполне взрослой женщиной. Я сознательно устроила эту встречу в уверенности, что он отреагирует именно так, как я ожидала». Она повернулась к Хэммонду и сказала с горячностью: «Пожалуйста, прости меня за все зло, которое я тебе причинила. С самого начала я боялась именно этого, того, что случилось. Я не убивала Люта Петтиджона, но боялась, что меня в этом обвинят. Я знала, что меня сочтут виновной из-за моего прошлого. Так оно и случилось. На самом деле я пришла к Петтиджону, чтобы...» «Постой, Юджин!» — снова вмешался адвокат. «Я должен тебя предупредить. В твоем положении лучше молчать. Никаких признаний в присутствии третьего лица». «Нет, Фрэнк...» Юджин печально улыбнулась. «Хэммонд прав. И он, и ты должны выслушать мою историю». Адвокат нахмурился, но она больше не обращала на него внимания. «Все началось несколько недель назад», — проговорил Юджин. «Именно тогда Бобби снова появился в моей жизни. и, ничего не скрывая, не утаив ни собственного ужаса, ни стыда, ни отчаяния, она рассказала им о том, как Бобби собирался шантажировать Петтиджона и какая роль отводилась в его плане ей. «Я сразу предупредила Бобби, — говорила она, — что Петтиджон выступает в более тяжелой весовой категории, и что Бобби с ним лучше не тягаться. Но он не захотел меня слушать. Он вбил себе в голову, что его схема безупречна, и был полон решимости довести дело до конца. Со мной он справился очень легко, пригрозив разоблачить перед всем светом и в первую очередь перед моими пациентами. Мне стыдно признаться в этом сейчас, но я испугалась. Если бы Бобби остался таким, каким я его помнила, мелким негодяем, наглым и нахрапистым, я бы просто высмеяла его и захлопнула дверь перед самым его носом, но за 25 лет Бобби стал другим, и это сбило меня с толку. У него появился кое-какой внешний лоск, кое-какие манеры, кое-какие новые повадки, которых я не знала. Вот я и вообразила себе не весь что. Знать бы мне, что он остался таким же, каким был всегда, и я бы позвонила в полицию, не откладывая, но я этого не сделала. Тем временем Бобби начал осуществлять свой план. Я не знаю в точности, что именно он сказал Петтиджону. Однако его слова, по-видимому, возымели действие, поскольку Люд согласился выплатить ему 100 тысяч долларов наличными в обмен на обещание молчать. «Ни один человек, который знал Петтиджона, не поверит этому, Юджин», — негромко вставил Хэммонд. «Как это ни печально, но я вынужден согласиться», — поддакнул Перкинс. «Я и сама не очень-то в это поверила», — кивнул Юджин. «Что касалось самого Бобби, то, как мне кажется, даже у него, при всей его самонадеянности, возникли какие-то сомнения, поскольку он потребовал, чтобы за деньгами к Петтиджону отправилась я. И я согласилась». «Почему? Ради всего святого!» — не выдержал адвокат. «Быть может, с моей стороны это было глупо», — улыбнулась Юджин. «Но ведь утопающий хватается за соломинку, правда? Я видела в этом свой шанс отделаться от Бобби раз и навсегда. Я решила, что пойду к Петтиджону, но вместо того, чтобы забрать деньги, объясню ему ситуацию и попрошу обратиться в полицию». «Почему ты не обратилась в полицию сама?» «Теперь-то я понимаю, что это было разумнее всего, но тогда...» Юджин вздохнула. «Я слишком боялась, что мое имя будет упоминаться в связи с ним. Бобби как-то похвастался, что сумел натянуть нос каким-то криминальным структурам во Флориде, и хотя он утверждал, что замел все следы, я в этом очень сомневалась. Это была одна из причин, чтобы держаться от Бобби как можно дальше. Итак, ты поехала в отель и встретилась там с Петтиджоном?» «Да». «Почему ты не позвонила ему по телефону?» «Я до сих пор жалею об этом, Фрэнк, но тогда мне казалось, что личная встреча произведет большее впечатление». «Что же случилось, когда ты вошла в его номер?» «Ничего особенного. Петтиджон был вежлив, он внимательно выслушал меня». Юджин ненадолго замолчала, чтобы вытереть лоб, внезапно заблестевший от испарины. «И?» «Он высмеял меня», — воскликнул Юджин. «Мне следовало сразу догадаться, что дело нечисто, едва только я переступила порог его номера. Петтиджон ожидал Бобби и должен был хотя бы удивиться при моем появлении. Однако он отреагировал так, словно мы с ним 100 лет знакомы. К сожалению, я поняла это слишком поздно». «Итак, он знал, что к нему приедешь ты, а не Бобби, и когда ты рассказала ему свою историю, он высмеял тебя?» «Да». Юджин долго молчала, словно собираясь силами. Потом продолжила: «Бобби меня перехитрил. Он позвонил Петтиджону и сказал, что его сообщница, то есть я, решила надуть обоих. Бобби предупредил, что я, скорее всего, постараюсь вызвать его сочувствие при помощи какой-нибудь жалостливой истории, а когда он размякнет, лягу с ним в постель, чтобы впоследствии иметь возможность самой шантажировать его». «Вообще-то, — заметил Хэммонд мрачно, — твой братец не выглядит особо умным. Как он мог додуматься до такого? Он не умен, просто он хитрый, изворотливый. Бобби судит о людях по себе, и это делает его даже в какой-то мере опасным. Когда он видит, или думает, что видит, реальную возможность, он идет на риск, на какой не отважился бы человек более разумный, и иногда Бобби везет. Кроме того, он знает, какое преимущество получает тот, кто наносит удар первым, и старается этим пользоваться. Короче говоря, мне не удалось убедить Петтиджона в том, что я говорю совершенно искренне, и что у меня нет никакого дьявольского плана, включающего секс и шантаж. Впрочем, он был не прочь переспать со мной, так как заявил, что раз уж я явилась к нему с намерением уложить его в постель, то он готов пойти мне навстречу. В общем, вы понимаете». «Он приставал к тебе?» — уточнил Фрэнк. «Да. Мне даже пришлось его оттолкнуть. Должно быть, именно тогда почка гвоздики и попала ему за обшлак рукава. Как раз в то утро я начиняла гвоздикой апельсины у себя дома, и одна почка, наверное, осталась у меня в руке или попала в складки кардигана. Как бы там ни было, мое сопротивление разозлило его, и Петти Джон принялся угрожать. Он, в частности, сказал, что у него назначена встреча с важным сотрудником прокуратуры. «С тобой, Хэммонд», — Юджин быстро взглянула на него. «Петти Джон назвал тебя по имени и прибавил, что ты наверняка заинтересуешься Бобби и мной». Юджин немного помолчала, словно собираясь с мыслями или пытаясь восстановить в памяти дальнейшие события. «Я запаниковала», — сказала она наконец. «Моя жизнь, карьера, все рушилось у меня на глазах. Я подумала и о том, что моя история, если она станет достоянием гласности, способна очернить даже память моих приемных родителей, людей, которые бесконечно в меня верили. Даже мои исследования и те могли оказаться никому не нужными, если бы выяснилось, что я совсем не такая, какой мне всегда хотелось казаться. Вот почему я обратилась в бегство. В лифте меня затрясло, а спустившись в вестибюль, я вынуждена была зайти в бар и присесть, потому что ноги не держали меня. Только немного успокоившись, я поняла, что действовала неразумно и нерационально. Всего за несколько секунд я вернулась в далекое прошлое, когда Бобби управлял и подавлял меня полностью. Но в баре я пришла в себя. Я напомнила себе, что прошлое осталось далеко позади, и что теперь я полноценный член общества. Я сумела добиться успеха в своей области, успеха и уважения. Чего я боюсь? Ведь я не сделала ничего плохого. Я была почти уверена, что если бы мне удалось убедить нужного человека в том, что мой сводный братец снова пытается использовать меня в своих целях, я, возможно, сумела бы отделаться от Бобби. И я даже знала, кто был этим подходящим человеком. «Хэммонд Кросс, помощник окружного прокурора», — догадался Фрэнк. «Совершенно верно», — Юджин кивнула. «Вот почему я вернулась на пятый этаж, но когда я подошла к номеру, то увидела, что дверь люкса слегка приоткрыта. Я прислушалась, но ничего не услышала. Тогда я открыла ее пошире и заглянула внутрь. Из коридора мне видна была часть гостиной. Петти Джон лежал там лицом вниз возле кофейного столика». «Ты поняла, что он мертв?» Юджин покачала головой. «Он не был мертв», — ответила она, и Хэммонд с адвокатом потрясенно переглянулись. Мне не хотелось прикасаться к нему, но я все-таки подошла, чтобы проверить пульс. Петти Джон был без сознания. Я снова испугалась. Мне не хотелось, чтобы меня застали с ним, когда он был в таком состоянии. Ведь мой брат пытался шантажировать его. Вот почему я снова выбежала из номера, только на этот раз спустилась на первый этаж по лестнице. Мы едва не разминулись, — добавила она, посмотрев на Хэммонда. Когда я спустилась в вестибюль, то увидела, как ты выходишь из отеля через главную дверь. Как ты меня узнала? Она улыбнулась. Я несколько раз видела тебя по телевизору. Только в тот день ты выглядел очень расстроенным, и я подумала, что с Петти Джоном расправился я. Ну, что-то в этом роде. Я подумала, что Петти Джон заслуживал хорошего пинка, и если твоя встреча с ним протекала столь же бурно, как моя, она улыбнулась, было вполне логично предположить, что ты нокаутировал его. Как бы там ни было, меня это устраивало. Я пошла за тобой. Я рассуждала, что если впоследствии Петти Джон заявит в полицию на меня и Бобби, и если в результате я окажусь в опасности, то специальный помощник окружного прокурора, который к тому же сам повздорил с Петти Джоном, будет для меня самым лучшим алиби. Тут Юджин опустила голову и посмотрела на свои руки. Я понимала, что поступаю не очень хорошо, но я слишком боялась. К тому же, Хэммонд, ты помнишь, что когда мы уже познакомились, я несколько раз пыталась попрощаться с тобой и не смогла. Хэммонд сокрушенно кивнул и посмотрел на Фрэнка. «Это все?» — спросил Фрэнк строго. «Почти», — Юджин кивнула. «Мне было так стыдно перед Хэммондом, что я не выдержала и сбежала от него, пока он еще спал. В тот же день Бобби явился ко мне за деньгами, которых у меня, разумеется, не было. Но, к моему огромному удивлению, он поздравил меня с тем, что я прикончила единственного свидетеля нашего преступления». «До этого момента ты не знала, что Петти Джон мертв?» «Нет. По дороге домой я слушала компакт-диски, а не радио. К тому же у меня нет обыкновения смотреть телевизор днем. В любом случае, я была слишком взволнована всем происшедшим. Между мной и Петти Джоном, между мной и Хэммондом. Но когда я узнала, что Петти Джон убит, я заподозрила самое худшее». «Ты решила, что его убил я», — сказал Хэммонд, — «что я ударил его слишком сильно, и он умер». «Да». «И продолжала так считать до тех самых пор, пока Смайлоу не сообщил тебе, что его застрелили», — догадался Хэммонд. «Вот почему ты так поразилась, когда услышала о подлинной причине смерти Петти Джона». Юджин кивнула. «Так ты не прикасался к Петти Джону?» «Нет. Я выбежал вон, хотя, признаться, желание врезать ему у меня было. Тогда, наверное, он упал, когда с ним случился инсульт. Он потерял сознание и рухнул». «Я тоже так думаю», — согласился Хэммонд. Падая, Петти Джон ударился об угол кофейного столика. Очевидно, так появилась ссадина у него на виске. «Я ее не заметила», — призналась Юджин. «И вообще мне даже не пришло в голову, что ему может быть плохо. Теперь я до конца жизни буду жалеть, что не осталась с ним, не позвала к нему врача. Возможно, это спасло бы ему жизнь», — добавила она с искренним раскаянием. «Но вместо этого ты поспешила догнать Хэммонда, а в это время в номер вошел кто-то еще. Вошел, увидел лежащего на полу Пэттиджона и хладнокровно выстрелил ему в спину». «Получается так, Фрэнк», — подтвердил Юджин. «Именно поэтому я так и не воспользовалась своим алиби». «И именно поэтому я приехал сюда сегодня», — подхватил Хэммонд. Адвокат озадаченно посмотрел сначала на него, потом на Юджин. «Я что-то не улавливаю связи», — начал он. «Я объясню», — сказал Юджин. «Теперь, благодаря настойчивости Смайлоу и усилиям прессы, о том, что в субботу вечером я побывала в номере Пэттиджона, знают буквально все. Но единственным человеком, который совершенно точно знает, что я не убивала его, является настоящий убийца». «И вчера вечером этот человек уже попытался отделаться от Юджин», — добавил Хэммонд. Перкинс изумленно качал головой, слушая рассказ Хэммонда о его столкновении с неизвестным в темной аллее. «Это не был обыкновенный налетчик или грабитель», — закончил он. «Прежде чем напасть на Юджин, он назвал ее по имени, следовательно, он ее знал». «Но почему ты так уверен, что это был убийца Пэттиджона?» «Я этого не говорил», — возразил Хэммонд. «Человек, который напал на Юджин возле тенистой пещеры, мог быть наемным убийцей, к тому же не очень опытным. Чего не скажешь об убийце Люта. И ты уверен, что разгадал эту загадку?» «Да», — кивнул Хэммонд. «Сейчас я вам все расскажу, только не падайте со стульев». Его рассказ занял около четверти часа, на протяжении которых никто его не прерывал. Наконец Хэммонд закончил, и Фрэнк с трудом перевел дух. «Ты уже разговаривал с персоналом гостиницы?» — спросил он. «Да, я побывал там перед тем, как приехать сюда. Их показания вполне согласуются с моей гипотезой». «Что ж», — адвокат задумчиво покачал головой, — «твоя версия выглядит довольно обоснованной и логичной, но доказать ее будет трудновато. И положение твое легким не назовешь. Любая ошибка может дорого обойтись и Юджин, и тебе самому. Что ты собираешься предпринять?» «Для начала я должен окончательно убедиться в том, что я прав». Хэммонд повернулся к Юджин. «Скажи, Пэттиджон не упоминал, что ждет еще кого-нибудь, кроме меня? Мне известно, что на 6 часов у него была назначена еще одна встреча, но я еще не знаю, с кем». «Нет, он сказал только, что встречается с тобой». «Тебе никто не встретился в коридоре или в лифте?» «Нет, я видела лишь того мужчину из Мейкона, который меня и опознал». «А когда ты спускалась по лестнице? Может, кто-то спускался впереди тебя или поднимался навстречу?» «Нет». Хэммонд посмотрел на нее пристально, и Юджин воскликнул с горечью. «Ты рискуешь из-за меня своей карьерой, положением, всем. Неужели ты думаешь, что я могу солгать тебе теперь?» «Я-то тебе верю, но убийца все равно будет сомневаться. И для него не будет иметь никакого значения, видела ты кого-то или нет, пока существует хоть малейшая возможность, что ты можешь быть для него опасна». «Хэммонд прав», — кивнул Фрэнк с самым мрачным видом. «А мы знаем», — добавил Хэммонд, — «наш преступник не из тех, кто допускает промахи и оставляет следы. Место преступления было тщательно убрано. Убийца не оставил ни одного годного для идентификации отпечатка пальцев. Так неужели он будет мириться с существованием человека, способного его разоблачить?» «Что ты предлагаешь?» — спросил адвокат. «Нанять телохранителей?» «Нет», — твердо возразил Юджин, — «я не стану ходить с охраной». «Конечно, я предпочел бы, чтобы тебя охраняли», — вздохнул Хэммонд. «Но боюсь, что из этого все равно ничего не выйдет. Во-первых, мне кажется, что я знаю тебя достаточно, чтобы понять, если ты сказала, что чего-то не хочешь, то тебя уже не переспорить. Ну и потом появление охранника будет для убийцы сигналом тревоги». «Сколько времени тебе понадобится, чтобы собрать недостающие улики?» «Хотел бы я это знать», — вздохнул Хэммонд. «Меня беспокоит такая неопределенность», — нахмурился адвокат. «Пока ты собираешь доказательства, Юджин угрожает опасность. Тебе следует что-то сделать, чтобы ускорить процесс. Может быть, стоит обратиться за помощью к официальным структурам?» «Да», — согласился Хэммонд, — «я сам об этом думал. Но вопрос в том, кому я могу доверять и кто поверит мне, кто воспримет мой рассказ всерьез, особенно если узнает, что мы с Юджин знакомы так близко. В лучшем случае моя версия будет выглядеть просто как попытка любой ценой выгородить себя или спасти от тюрьмы женщину, с которой я встречаюсь». «Встречаешься?» — брови адвоката поползли вверх. Ты хочешь сказать, что вы виделись в интимной обстановке и после субботы? Должно быть, выражение их лиц выдали ему правду, поскольку Перкинс затряс головой и замахал руками. «Нет, ничего мне не говорите, это не мое дело, я ничего не хочу знать». «Теперь ты понимаешь, — продолжил Хэммонд, — что мне придется действовать в одиночку и действовать быстро, поскольку опасность для Юджин возрастает с каждым днем. Вот мой план». В нескольких словах он изложил им свои соображения и с надеждой посмотрел на Фрэнка. «Ну что скажешь?» Адвокат долго обдумывал ответ и, наконец, сказал: «Мне всегда хотелось, чтобы мое имя ассоциировалось у людей с честностью и порядочностью. Во всяком случае, я старался, чтобы так оно и было. Сегодня я впервые приступил многие этические законы, которые казались мне незыблемыми. Если ты ошибся, то для тебя это будет настоящей катастрофой. Для меня же дело, скорее всего, закончится грязным пятном на некогда безупречной репутации. Иными словами, мне нечего тебе сказать. Ты рискуешь своей шеей, не моей. Что касается существа дела, то у твоего плана шансов не больше, чем у сосульки в печке». «Это еще почему?» «Потому что для того, чтобы он сработал, тебе придется хотя бы отчасти довериться Стефи Мандал». «Да, боюсь, это и есть то неизбежное зло, которого нельзя избежать, прости за тавтологию. Именно это я и хотел сказать». Адвокат хотел добавить что-то еще, но как раз в этот момент у Хэммонда на поясе запищал пейджер, и он достал его, чтобы проверить номер. «Странно», — пробормотал он, — «какой-то незнакомый номер или телефон-автомат». Сунув пейджер обратно в футляр, он снова повернулся к Фрэнку и спросил, есть ли у него еще какие-нибудь вопросы. «Ты это серьезно?» — с иронией осведомился тот. Хэммонд ухмыльнулся. «Не волнуйся ты так. Какая тебе, в конце концов, разница, вздернут ли меня как грешника или распнут как святого? Я бы предпочел, чтобы тебя не распинали и не вешали». «А ты что скажешь?» — Хэммонд повернулся к Юджин. Она пожала плечами. «Разве я могу что-то сделать?» «Сделать? Да, я хотела бы помочь, но ты не оставил мне такой возможности». «Это исключено, Юджин!» — в один голос воскликнули Хэммонд и адвокат. «Но ведь вся эта каша заварилась из-за меня», — возразила она, растерянно переводя взгляд с одного на другого. «Петти Джона убили бы в любом случае», — сказал Хэммонд. «Я же, кажется, уже объяснил, что ты была здесь совершенно ни при чем. Тебе просто не повезло, что ты решила навестить его именно в субботу. И все равно я не хотела бы оставаться сторонней наблюдательницей». «Наоборот, ты должна держаться от всего этого как можно дальше, чтобы убийца не заподозрил подвоха». «Он прав, Юджин», — поддакнул Перкинс. «Хэммонду придется действовать в одиночку, чтобы не насторожить преступника». «Неужели нет никакого другого способа, другого пути?» — с тревогой воскликнул Юджин. «Ведь так Хэммонд может распрощаться со своей карьерой». «А ты можешь погибнуть», — возразил Хэммонд. «Поверь, Юджин, твоя жизнь значит для меня гораздо больше, чем должность окружного прокурора». С этими словами он наклонился и взял ее за руку. Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза и молчали. Наконец Перкинс кашлянул и зашаркал ногами. «У меня есть предложение», — сказал он. «Ты, Юджин, останешься сегодня ночевать у меня?» «Я согласен», — быстро сказал Хэммонд. «А ты отправишься домой», — строго добавил Перкинс, глядя в глаза Хэммонду. «Ну что ж, с этим я тоже соглашусь, хотя и без особой охоты». «Гостевая спальня готова, Юджин. Это вторая дверь направо по коридору, как поднимешься по лестнице». «Спасибо, Фрэнк». «Ступай, уже поздно, а мне еще нужно о многом подумать». Адвокат встал из-за стола и направился к дверям кабинета, осторожно держа перед собой бокал с бренди, из которого он сделал один маленький глоток. На пороге он вдруг остановился. «Сначала я хотел спросить вас обоих», — начал он смущенно, — «стоила ли субботняя ночь всего, что за ней последовало? Но теперь ответ мне очевиден. Спокойной ночи». С этими словами он вышел в коридор, и Хэммонд и Юджин остались одни. Довольно долго они молчали, испытывая странную неловкость и напряжение, которые нельзя было объяснить одной лишь неуверенностью и страхом перед тем, чем, быть может, грозил им день завтрашний. Хэммонд первым нарушил молчание. «Это не имеет никакого значения, Юджин», — сказал он. «Нет, имеет», — возразила она, без лишних слов, поняв, что он имеет в виду. «Имеет, и огромное». Хэммонд снова потянулся к ней, но Юджин уклонилась и встала. Сделав несколько шагов, Юджин остановилась перед старинным книжным шкафом темного дерева. «Мы только зря обманываем себя и друг друга», — промолвила она, не оборачиваясь, и ее голос прозвучал глухо и отстраненно. «В каком смысле?» — не понял Хэммонд. «У этой истории не может быть счастливого конца». «Но почему?» «Не будь ребенком, ты прекрасно понимаешь, почему». «Нет, не понимаю», — с горячностью возразил он. «Тримбл — дерьмо. Его показания гроша ломаного не стоят. К тому же все, о чем он рассказал, — это такая древняя история, что вспоминать о ней может только глупец или человек предвзятый. Я узнал о твоем прошлом уже давно, еще до того, как признался тебе в любви», — он улыбнулся, — «и сейчас я готов повторить то же самое». «Наши отношения начались с обмана. Я поступила по отношению к тебе подло, просто подло. Я бы не назвал подлостью ту удивительную ночь, которую мы провели вместе в моем загородном доме. Она упрямо покачала головой: «Все равно, я солгала тебе, и ты никогда об этом не забудешь. Эта мысль останется у тебя в подсознании, и ты никогда не сможешь доверять мне полностью. Что касается меня, то я тоже не хотела бы связать себя с человеком, который будет постоянно сомневаться во мне, в моих словах и поступках. Для меня это будет вечная мука, ведь я так люблю тебя, Хэммонд». «Так ты любишь меня?» — перебил ее Хэммонд. «Правда любишь?» Неосознанным жестом Юджин прижал руку к сердцу. «Да, люблю. Хотя у меня болит вот здесь. Болит все сильнее». Хэммонд хотел что-то сказать, но как раз в этот момент его пейджер снова запищал, и он, негромко выругавшись, выключил его. На все это потребовалось всего секунды три, однако он успел сообразить, что их с Юджин все еще разделяет слишком многое, и что форсировать события и стараться преодолеть эту пропасть именно сегодня было бы неверно. Он должен дать ей время. «Я хочу поцеловать тебя», — сказал он. Юджин кивнула. «Но если поцелую, я захочу заниматься с тобой любовью». И снова она кивнула, и они обменялись долгим красноречивым взглядом. «Тебе пора идти». «Да», — сказал он хрипло, — «завтра рано вставать». Хэммонд неожиданно нахмурился и посмотрел на нее из-под лобья. «Признаться по совести, Юджин, я не знаю, как обернется моя затея, но я обязан попробовать. Я буду держать тебя в курсе, только пообещай, что с тобой все будет в порядке». «Обещаю». Хэммонд шагнул к двери. «Спокойной ночи, Юджи». «Спокойной ночи, Хэм». «Проклятье!» — воскликнул Лоретта Бут, со злобой глядя на телефон-автомат, который продолжал упорно молчать. Не сумев связаться с Хэммондом ни по его домашнему, ни по сотовому телефону, она дважды позвонила ему на пейджер, но он так и не перезвонил. «Проклятье!» — повторила она чуть тише и посмотрела на свои наручные часы. Времени было почти 2 часа ночи. «Где, черт побери, его носит?» Она выждала еще минуту, потом опустила в прорезь еще один четвертак и набрала домашний номер Хэммонда. «Слушай меня внимательно», — сказала Лоретта, услышав сигнал включившегося автоответчика. «Не знаю, что на меня нашло, но сегодня я побывала на этой чертовой ярмарке в Бьюфорде и нашла важного свидетеля. Перезвони мне как можно скорее и скажи, что делать. Этот парень какой-то дерганый, а у меня кончаются и деньги, и обаяние. Миссис Бут...» Она быстро повесила трубку и обернулась к человеку, который сидел в ее машине. «Потерпи немного, дружок, он сейчас перезвонит», — откликнулась Лоретта без особой уверенности. Этого человека она нашла в ресторане. Сначала он был очень рад поболтать с ней о деле Петти Джона и об аресте Юджин Керти, но когда Лоретта сообщила, что он может оказаться важным свидетелем, ее новый знакомый несколько сник и стал отрабатывать задний ход. Участвовать во всем этом ему явно не хотелось, хотя он и считал себя порядочным и законопослушным гражданином. Лестью и уговорами Лоретте удалось вырвать у него согласие сотрудничать, но она не особенно доверяла его слову. Этот человек готов был изменить свое решение в любой момент, а Хэммонда, как назло, нигде не было. Что она будет делать, если ценный свидетель сбежит от нее или, к примеру, забудет все, о чем всего 2 часа назад рассказывал ей с таким жаром? «Миссис Бут». С досадой щелкнув по автомату, Лоретта вернулась к машине. «Зови меня просто Лоретта», — сказала она терпеливо. Эту просьбу она повторяла уже в 5-й раз. «Хочешь еще пива?» «Да нет». Лицо свидетеля выразило нерешительность и сомнение. «Я тут подумал, мне, знаете, что-то совсем не хочется лезть в это дело. В конце концов, я ведь мог ошибиться. Каждый человек может...» «Ну, конечно, ты отлично ее помнишь», — уверенно проговорила Лоретта. «Ведь у тебя уникальная память на лица и на все остальное. Говоришь, у нее были красивые ноги». «Где этот чертов Хэммонд?» — мысленно воззвала она к небесам.